спасением, ибо он молится за распинавших его, открывает покаявшемуся разбойнику двери в рай, простирает свои пречистые руки ко всем нам грешным, жаждая нашего спасения. Но мир услышал с креста и страшные слова: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Как они могли быть произнесены теми же устами, которые говорили: «Я и Отец одно»? Разве не пребывал он всегда в нерушимом общении с Отцом своим? Конечно, пребывал. Что же значат эти страшные слова? Люди дерзкие говорят, что на кресте Господь не испытывал никаких страданий. В ранние времена христианства были еретики-докеты, которые нечестиво учили, что тело Иисусова было не подлинно человеческим, а призрачным, а потому никаких страданий Господь Иисус Христос не претерпел. А монофизиты утверждали, что в Иисусе Христе естество человеческое было всецело поглощено естеством божественным. Но мы знаем, что Он был и истинным Богом, и истинным человеком. Мы знаем, что его человеческое естество претерпело на кресте ужасное, неописуемое страдание и муки. И эти слова Господа, произнесенные с креста, сильнее всех доводов подтверждают это и опровергают еретические учения. Если бы тело Христово было призрачным, если бы в Сыне Божием Божество всецело главенствовало над человечеством, разве услышал бы мир эти страшные слова? Мог ли Отец его оставить? Конечно, нет. Но муки были настолько невыносимы и ужасны, что как человек Христос возопил к Богу: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот что сказал священномученик Киприан, епископ Карфагенский, живший в III веке. «Для чего оставлен Господь? Дабы нам не быть оставленными Богом. Оставлен для искупления нас от грехов и вечной смерти, оставлен для показания величайшей любви к роду человеческому, оставлен для доказательства правосудия и милосердия Божия, для привлечения нашего сердца к Нему, для примера всем страдальцам. А еще воспримем святой благодатный урок Его любви к Своей Пречистой и Пресвятой Матери, сердце которой, когда она стояла у креста, пронзил меч, поразило страшное горе по пророчеству святого Симеона Богоприимца. Она молчала, и ее молчание несравнимо глубже выражало ее скорбь, чем крики, вопли и стенания. Рядом с ней стояли Мария, жена Клеопы, Мария Магдалина и любимый ученик Христов Иоанн. О ней была забота Сына Божия, переносившего несказанные муки. Он обратил к ней взор свой и, указывая взглядом на апостола Иоанна, сказал: «Жено, вот сын твой». Иоанн принял Матерь Божию в дом свой и покоил ее, и заботился о ней до самой смерти ее.